Пролог. Ночь была на удивление тиха. Ни грозы, ни тревожных сигналов, ни даже малейшего колебания почвы. Идиллия. Тем не менее, мне не спалось. Что-то неосознанное, интуитивное копошилось на грани сознания, мешая провалиться в обычный для меня глубокий безмятежный сон. Поворочившись бестолку до восхода второй луны, я сдалась. Накинула толстый стеганый халат и спустилась на кухню. Экономка и кухарка видели, скорее всего, уже пятый сон, но уж кастрюльку с молоком я поставить на плиту и сама в состоянии. Ночью температура заметно падала, особенно летом. Так что я мерзляво куталась в халат, переступала с ноги на ногу в пушистых меховых тапочках и нетерпеливо ждала, когда же напиток прогреется достаточно, чтобы можно было туда налить пару ложек меда и утащить в теплую уютную спальню. Книга легенд северных народов ждала меня уже неделю, но все руки не доходили. Может, как раз время ею заняться? Гулкий звон колокола пронесся через весь дом, отозвавшись в ушах. Недоумевая, кого могло принести в такой час, я пошаркала открывать. Тапочки были мне великоваты, в расчете на носок, так что норовили упасть при каждом неосторожном шаге. Грабителей или мошенников я не боялась. Не в нашем районе. Полицейское управление за углом, да и весь квартал сплошь частные дома мелких мастеров и торговцев. Тут незаметно не заберешься. И уж тем более подобные личности не станут звонить в дверь. Не знаю, кто удивился больше. Я, застав на пороге дома целый отряд вооруженных до зубов мастеров тайн во главе со старшим, или они, обнаружив меня в неглиже. Я все еще испытывала некоторые трудности с местным этикетом. По мне, стеганый халат по щиколотку — вполне пристойная одежда. Судя по мужским взглядам, которые скрестились на видневшихся у горловины кружевах ночной рубашки, не очень-то. «Что вам угодно, мастера?» Ухватив полы халата в кулак поплотнее, холодно поинтересовалась я. Старший выступил вперед, откашлялся, напомнив подчиненным о приличиях. Те неохотно отвели глаза. «Мастер теней у вас?» — отрывисто спросил он, шагнув на ступеньку выше и подавляя меня ростом и массой. «Что вообще происходит? И почему с ними целитель?» Я не сразу его заметила за широкими плечами мастеров тайн, поскольку серое форменное пальто растворялось в изменчивых сумерках. Рассчитывают, что я в обморок падать буду? Или с моим покровителем что-то случилось? «Мастер теней?» — переспросила я, чувствуя, как по спине ползет противный холодок, ничего общего с промозглым туманом на улице не имевший. «Почему он должен быть у меня?» Взрослые разумные мужчины дружно потупились и залили ушами, намекая на мой статус. «А-а-а!» — протянула я, старательно возрождая воспоминания о крепких руках и табачном аромате с кофейными нотками. «Мое темнейшество!» Судя по еще ярче зарозовевшим скулам молодого целителя-менталиста, картинки он уловил. Кроме картинок, специалисты такого плана могли отслеживать на расстоянии малейшие изменения состояния пациента, то есть пульс, повышение давления, выплеск гормонов, в общем, заменяли собой полноценный детектор лжи. Только вот даже нашу технику можно обмануть. «Я его сегодня не видела», — покачала я головой. «Мы не разговаривали со вчерашнего вечера». «Абсолютная правда. Сердце бьется ровно и четко, однако при следующем вопросе выделывает кульбит». «А вы можете догадываться, где он сейчас находится? Вы все же ближе к нему, чем кто-либо». Несколько театрально прижав руки к груди, я постаралась продемонстрировать испытываемое смятение. Лучше так, чем вязкий ужас, плескавшийся где-то в горле. «Признаться, я далеко не самый близкий ему человек». Всхлипы и придыхания терзали мой собственный слух. Что уж там говорить о группе суровых дознавателей. Не привыкли они, бедняги, допрашивать женщин. Тут почему-то считается, что дамы не способны на преступления. Отдельные случаи, вроде отравления супруга, если и вскрываются, то дают тему для пересудов на пару месяцев, не меньше. Как это вяжется с тем, что у государственного руля стоит королева, я не сильно представляю. Но ее величеству Лисвер наверняка приходилось и приказы о казнях отдавать, и травить неугодных. Королевский двор тот еще гадюшник. И хорошо, что всяким мелким содержанкам вроде меня туда хода нет. Его семья, его невеста! В последнем слове я сорвалась на истеричный визг. На месте дознавателей я бы себя удавила, чтобы не мучиться. Но нельзя, пока против меня нет улик. Они куда ближе ему, чем я. Все же не полный беспредел тут творится. Отчетность и судебное производство уже существуют, и за любого казненного не по закону человека могут спросить. А я существо безобидное в миллионной степени, к тому же за прошедшие годы обросшее влиятельными знакомствами. Хвала моей предусмотрительности. Как чувствовала, что одним следователем ограничиваться нельзя. Нет, сплю я как порядочная содержанка только со своим мастером теней. Но никто не запрещал мне общаться с его приятелями, министрами и частными предпринимателями. И ведь наивно полагала, что в свое время хорошо устроилась.